Все сбилось в кучу, и любовь, и дрязги. В колтун неведомого микса для души. Но мне приятны компромиссов пазлы. Не унывая, жги и не заверши. Всего лишь строчка, радость на неделю. Четверостишие, месяц на бровях. Ты так прекрасна, ты подобна к желю. Сон в зимний лес на голубых санях. Тебя целуя в яростные губы, иду по следу в затемненный ямб. Себя я скину кафельные шубы. Ой, они негожи для резвистых дам. И мои плечи дамбы развернутся, а голый торс потянется к тебе. Молчи, молчи, ведь стоит заикнуться. Ой, и сразу станет всем не по себе. Ноги мизинцем я размажу каплю, ту красную, что в вареве чертей. В котлах сварили голубую цаплю, любовь мою, и дали мне плетей. В котлах сварили голубую цаплю, любовь мою, и дали мне плетей. И дали мне плетей. И дали мне плетей.